Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения «Приготовление для последних судов». Мы видели, что в периоде тяжкого времени произойдут величайшие злодеяния человечества. Это повлечет за собой великий гнев Божий. Однако даже во время гнева Бог проявит свою любовь для погибающих душ. 14 глава книги Откровения говорит нам об этом. Откровение, 14 глава, 1 стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, которых имя отца его написано на челах». Видение, которое теперь видит апостол Иоанн, сильно укрепит страдающих святых тяжкого времени, которые будут читать об этом в Библии. В это время на земле зверь наслаждается лестью, введенных в заблуждение миллионов людей. На небе, на горе Сионе, в небесном Иерусалиме, стоит Агнец со своими искупленными кровью 144 тысячами служителей. Последователи зверя запечатлены его знаком и, следовательно, наслаждаются временной безопасностью на земле. 144 тысячи запечатлены божественным именем и поэтому безопасности вовеки. Для поощрения верующих, которые еще на земле, Бог проявляет в 144 тысячах на небе свою верность в исполнении своих обещаний. Имя Отца и Его собственное имя написано на их челах, как обещал Христос в Откровении 3 главе 12 стихе. Потому что они Его собственное владение, Он исповедует их имена пред Отцом, как Он обещал в Откровении 3 главе 5 стихе. И Он сохраняет их от часа искушения, как Он сказал, что сохранит их в Откровении 3 главе 10 стихе. Откровение 14 глава с 4 по 5 стих. «Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим». Избранные служители Бога, эти 144 тысячи, первый раз упоминаются в 7 главе, в начале тяжкого времени. Они сохранили себя от грубой безнравственности, которая тогда так рельефно характеризовала мир, Откровение 9 глава 21 стих, и которая проникнет в церковь, Откровение 2 глава 14 и 20 стихи. Они распространили Евангелие Царства по всему миру. Они посвятили себя для вечного служения Агнцу. Они первенцы грядущего искупления Израиля. Откровение, 14 глава, 6 по 7 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу, и говорил он громким голосом: Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Бог, грустя о своем сострадании о погибшем мире, прибегает к захватывающей манифестации своей любви, в то время как человеческая раса предавалась самым бесстыдным грехам. Бог посылает ангела, который из среды неба предлагает всем людям свою милость. Ангел предлагает людям вечное Евангелие, говоря: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю». Бесчисленные чудеса творения можно объяснить только как дело личного всемогущего Творца. Но человечество отошло от Бога и создало себе ложных богов. Они достигнут высшей точки идолопоклонства в периоде тяжкого времени, поклоняясь зверю, человеку, одержимому бесом и его образу. Однако перед тем, как совершится его последние суды над землею, Бог по милости своей призывает людей вернуться к Нему, признать и прославить Его как Творца всего. Они отошли от поклонения Творцу. Он призывает их вернуться к этому поклонению. Откровение, 14 глава, 8 стих. «И другой ангел следовал за ним, говоря: Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Второй ангел провозглашает грядущее разрушение Вавилона. Это сообщение показывается, какую важность занимал город Вавилон в человеческих делах в то время. Вавилон будет известным как центр всемирной религии. Суд Божий готов разрушить этот город страстной преданности людей. Откровение 14 глава с 9 по 11 стих. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое и руки свои, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Безграничная милость Божия побуждает его сообщить миру его яснейшее и страшнейшее предупреждение. Если люди ожесточат свои сердца наперекор этому страшному объявлению, тогда Бог больше не может спасти их. Откровение 14 глава с 12 по 13 стих. Здесь терпение святых, соблюдающие заповеди Божии и веру в Иисуса. «И услышал голос неба, говорящий мне: напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». В то время святые нуждаются во всем мужестве, которым Господь наделит их. Зверь ведет жестокую войну против них. Бог особенно напоминает им о награде, ожидающей всех, кто ради его страдает до смерти. Кровопролитие мучеников увеличится. Откровение 14 глава с 14 по 16 стих. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Это видение предсказывает зрелую жатву, точно как земля нуждается во времени для появления естественной жатвы, так и Бог разрешает, чтобы время совершило свое течение для того, чтобы человек мог представить явное доказательство, что его падшая природа неисправимая. Кульминационный пункт этой падшей природы – всемирное поклонение зверю. Тогда истина исполнит меру беззаконий своих. Даниила 8 глава 23 стих. Христос пророчествовал: «Ибо земля сама собою произведет сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Марка 4 глава с 28 по 29 стих. Жатва земли – последователи зверя. Серп обещает, что они будут уничтожены грядущим судом. Откровение 14 глава 17 по 20 стих. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И этот ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверх ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия, и истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уз конских на 1600 стадий». Второй серп, поверженный на землю, символизирует возмездие, которым Бог ответит на открытое человеческое восстание против него. это открытое неповиновение примет определенную форму в Армагеддоне. Цари земли и их армии, собранные в Армагеддоне, урожай винограда земли, сама сущность сопротивления людей против Бога. Как виноград топчут в точиле, так Господь Иисус Христос победит своих врагов вдоль и поперек Палестины. Из Иерусалима на расстоянии 200 миль или 320 километров их кровь будет забрызгивать узды конские. Пророк Иаиль в Ветхом Завете много пишет о периоде тяжкого времени. Он упоминает серп, жатву и точило. «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и поточилие переваливается, потому что злоба их велика». Иаиля 3 глава с 12 по 13 стих. Как страшны и как определены суды Божии на злых неверующих. Бог предлагает всякому человеку вечное спасение по вере в Спасителя Иисуса Христа, который умер за грех их. Если люди отвергают Спасителя, они должны подвергаться суду Божию. Аминь.